В ранние исторические времена в Китае существовало вместе с почитанием других духовных существ, как следствие этого, почитание предков. Конфуций признавал последнее, то есть почитание предков, крайне необходимым. Он служил мертвым так же, как если бы они были с ним. Он служил духом так же, как если бы духи присутствовали. Он говорил: «Я смотрю на то, что я не присутствовал при служении предкам, как если бы я не совершал этого служения». Разговоры. По мнению Лэга, Конфуцию надо было бы об этом почитании выразиться яснее и указать людям какие-нибудь принципы, исходя из которых оно было бы основано. То есть он хотел бы вложить Конфуцию учение о переселении душ или учение о загробной жизни. Но Конфуций никогда не касался этих вопросов. Он всегда избегал их. Цзылу спрашивал насчет нашего служения духом умерших, и учитель сказал: «Пока вы не способны служить людям, как можете вы служить их духом?» Ученик прибавил: «Я осмеливаюсь спрашивать относительно смерти». И на это последовал ответ: «Пока вы не знаете жизни, что толку узнавать про смерть?» Разговоры. Еще более поразительным является его разговор с другим учеником, записанный в семейных сказаниях. Цзыгун спрашивал его: «Имеют ли представление мертвые о нашем служении им, или же они не имеют никакого представления?» Учитель отвечал: «Если бы я сказал, что мертвые имеют такое представление, то я боюсь, преданные сыны и сознающие свои обязанности внуки претерпели бы известный вред, платя последний долг тем, кто от них уходит. Если бы я сказал, что мертвые не имеют такого представления, то я боюсь, как бы не особенно любящие сыновья не покидали своих родителей без погребения. Вам незачем стремиться узнать, имеют ли об этом представление мертвые или нет. Решительно нет для этого никакой неотлагательной необходимости. Каждый из вас узнает это, поскольку возможно, для себя». Из того, что Конфуций говорил своим ученикам, что у него не было ничего тайного от них, разговоры, из того, как он всегда твердо избегал обсуждения этих вопросов, мы должны заключить, что на этот счет у него было совершенно ясное представление о ненужности обсуждения их. Вот в чем, по словам Конфуция, заключалась мудрость: с полной искренностью исполнять долг свой по отношению к людям. А когда коснется дело духовных существ, то держаться подальше от них — вот что может быть названо мудростью. Разговоры. Конфуцию ставят в упрек, что вместо того, чтобы пользоваться фразеологией древних мудрецов, он дал повод последователям его отождествлять Бога с принципом разума или с естеством природы. Таким образом, в конце концов, это будто бы привело к тому, что последователи Конфуция отрицают существование духов, а при объяснении своего служения предкам они говорят, что это только внешняя форма, что это только способ выражения того сыновнего благочестия, которое они признают, и продолжение этого выражения благочестия тогда, когда родители ушли от детей. Таким заключением, однако, противоречат слова самого Конфуция. «Я требую, — говорит Конфуций в другом месте, — только того, чего должно требовать от людей. Учение мое — ничто иное, как учение, которое преподали и оставили нам древние. К учению этому я ничего не прибавляю, ничего от него не отнимаю, но передаю его в первоначальной чистоте. Учение это неизменно. Само небо — автор его. Я сам уподавляюсь тому земледельцу, который кладет зерна в землю и поливает ее, но который сам по себе не имеет силы заставить посев пустить ростки и принять формы растений иного рода.